Глава 11. Я тупо таращился на медальон, категорически отказываясь понимать, что значит цифра 1, выгравированная в его центре. Вернее, мозг все понимал, но вот сердце ни в какую не хотело воспринимать эту страшную правду. Нет, этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Не могут просто взять и погибнуть все мастера ловчие. Ну один, ну двое, но не все. Без них начнется... Страшно представить, что случится, когда твари изнанки... В сердце вонзилась очередная ледяная игла, но я не обратил на нее внимания. Поймут, что мастеров ловчих больше нет. Простой ловчий может справиться далеко не со всякой тварью. Например, сомбра ему не по зубам, как и взрослый некрофаг. У него элементарно не хватит опыта и знаний. Неужели я остался один? Но я же не справлюсь, даже если когда-нибудь рискну вернуться в Лавернею, которую наверняка уже захватили порождение изнанки. Я уткнулся лбом в холодное зеркало и закрыл глаза. Память услужливо подсунула картины, которые я видел во сне тогда, когда отключился на болоте. Кабинет Говарда. Мрачные, но решительные лица братьев Ловчих, удививший меня Карла, все промелькнуло перед моим внутренним взором. И вдруг на меня гранитной плитой, весом в десяток тонн, обрушилось понимание. Я с разрывающей сердце ясностью понял, почему Говард отправил меня в подземелье осенью, не дожидаясь безопасного сезона. Он меня спасал. Он знал, что случится. Директор школы всегда отличался своей уникальной способностью предвидеть будущее. Он крайне редко делился сведениями с остальными, но он знал, что твари изнанки прорвутся в Лавернею, знал, что погибнет в этой безнадежной войне, и спасал того, в кого верил, того, кто должен найти ключ и спасти мир. Он спасал меня. Он ничего не сказал, потому что знал, что я не приму такой жертвы, что я сделаю все, чтобы остаться. Теперь я понимаю, почему не мог вспомнить. Говард заблокировал мои воспоминания до тех пор, пока я не уйду настолько далеко, что не смогу вернуться. Знали ли братья, что их последний бой обречен на поражение? Конечно, знали. И сознательно шли на то, чтобы дать мне возможность отыскать этот проклятый ключ и вернуться. Они погибли ради того, чтобы выиграть для меня время. А я? Я посмел отвернуться от тех, кто пытался напомнить мне о моем долге. Занялся самолюбованием, радовался иллюзорному успеху и наколдованному благополучию. Неблагодарная скотина, предатель. С трудом подавив желание врезать самому себе в челюсть, я умылся ледяной водой, вышел из ванной и, не глядя на такой привлекательный еще несколько минут назад кабинет, бегом спустился по лестнице. Машина послушно глотала километры, а я думал только об одном — успеть. Найти этот ключ и попытаться спасти хоть кого-то, хоть что-то. Григор не отвечал на звонки, но я знал, куда нужно ехать. Очнувшийся от сладкого дурмана, мозг работал быстро и четко. Нужно найти Григора и Лину, вместе отыскать выход с четвертого уровня. Только вот куда? На официально несуществующий пятый уровень, который то ли есть, то ли нет? Ну а как иначе? Сейчас я на четвертом, а ключ по-прежнему молчит. Хотя и должен, по идее, как-то дать о себе знать. Я еще раз мысленно перебрал все произошедшие со мной события. Ничего даже отдаленно напоминающего ключ не было. И зова я никакого, кроме призыва озерного хозяина, не слышал. Значит, нужно искать дальше, не отступая, не отвлекаясь и не сомневаясь. Тормоза недовольно взвизгнули, когда я резко затормозил прямо посреди улицы. Возмущенные водители яростно сигналили, но мне было все равно. Я пытался понять, как я не сообразил раньше. Ведь истина была совсем рядом, буквально на поверхности. И только такой слепец, как я, мог ее не увидеть. Я бы с удовольствием не понимал и дальше, но не могу. Ключа не существует. Я имею в виду, что его нет как предмета, который можно взять в руку, вставить в замочную скважину, повернуть и потом снова убрать в карман. Ключ — Это единственный способ закрыть щель между мирами, и сделать это сможет только тот, кто умеет между ними перемещаться, переходя с уровня на уровень. Ключ все это время был со мной, потому что я и есть ключ. До меня ключом был Алан. Именно поэтому смерть дала ему возможность уйти тогда, когда ноша станет слишком тяжела. Именно после смерти Алана резко выросло количество лезущих в Лавернею тварей. Ключ больше не сдерживал их. Они почуяли, что его больше нет. Я, конечно, многого не понимаю, но я осознал главное. Остались сущие пустяки. Понять, что мне с этими потрясающими знаниями делать. Ведь мне теперь и посоветоваться-то не с кем. Я дрожащими руками завел машину, чтобы не нервировать и без того уставших водителей. Отъехал в сторону и припарковался под каким-то здоровенным деревом. Внутренний голос настойчиво утверждал, что дело обстоит именно так, как я думаю. Других вариантов просто-напросто нет, да и быть не может. И я, осознав свое предназначение, нашел тот самый ключ. А предыдущие 4 уровня были, так сказать, испытанием на профпригодность. Судя по всему, я их прошел, хотя в последнем случае все было на грани. Я действительно очень хотел остаться в этой реальности, там, где у меня все хорошо, где я успешен, где вокруг меня комфорт и благополучие. И если бы не медальон, я наверняка так и сделал бы. Но теперь все встало на свои места. Я вернулся к себе, к своей настоящей жизни. И пусть она не такая спокойная и успешная, но она моя. И в ней есть то, что кроме меня никто не сделает. При этом я прекрасно понимал, что воспоминания об этом варианте реальности навсегда останутся где-то в дальнем, скрытом ото всех уголке сердца. И иногда они будут вылезать оттуда и вызывать горькие сожаления о том, чего так и не случилось. Но я справлюсь, потому что по-другому будет неправильно. Григора и Лину я нашел там, где и предполагал. Возле ближайшей станции метро. Откуда я знал, что ехать нужно сюда? Не знаю. Наверное, так рыба идет за 1000 километров на нерест, а птицы после зимы возвращаются в свое прошлогоднее гнездо. Я просто знал, и все. Они стояли возле входа, как-то выделяясь на фоне остальных пассажиров, которые с каждой минутой выглядели все бледнее, а некоторые начинали просвечивать, словно выцветая. Эта реальность признала свое поражение. Без тени улыбки сказал Григор. И я горжусь тобой, Коста. Не знаю, смог бы я отказаться от такого. Я пойду с тобой до конца. Сначала в твой мир, а затем, когда мы решим все проблемы в нем, мы вместе отправимся спасать мой народ. Они все погибли, — сказал я, ни на кого не глядя, — для того, чтобы я прошел этот путь. Как же я могу предать их? Откуда ты знаешь? — спросила Лина, кладя мне ладонь на плечо. Может, все обошлось, ведь... Лавернее не привыкать к атакам тварей. Я молча вытащил медальон, на котором была выгравирована цифра 1. Лина охнула и прижала руку к губам. «Ты нашел ключ?» — спросила она, и я невесело усмехнулся. «Что?» «Он все время был с нами», — медленно проговорил я. «Ключ — это я сам». Повисла абсолютная тишина, не нарушаемая ничем. Даже звуками шагов или разговоров, хотя возле метро и того, и другого должно было быть предостаточно. Но люди шли мимо совершенно беззвучно, с каждой минутой все больше напоминая призраков. «Ну что же», — неожиданно легко улыбнулся Григор, «зато ты его гарантированно не потеряешь, а то ползай тут потом, ищи». Неожиданная шутка смогла разрядить атмосферу, и мы засмеялись. Сначала слегка истерично, но постепенно смех стал нормальным, человеческим. «Спасибо», — искренне сказал я, вытирая выступившие слезы. «Полегчало. Как думаете, нам туда? Вниз?» «Если исходить из того, что начинался путь в подземельях, то логично предположить, что и закончится он там же». И мы, переглянувшись, вошли в самый обычный вестибюль метро. Только вот надписи с названием станции нигде не было. По мере того, как эскалатор, на котором кроме нас никого не было, с тихим гудением вез нас вниз, окружающее пространство продолжало выцветать, превращаясь в дымку. Я стоял на эскалаторе и думал о том, что совсем недавно Я собирался отправиться в загадочные подземелья желаний, даже не предполагая, что меня ждет. Интересно, если бы меня заранее предупредили о предстоящих испытаниях, согласился бы я или нет? Впрочем, как говорил кто-то из известных людей, история не терпит сослагательного наклонения. Что толку рассуждать о том, что могло бы быть? Нужно думать о том, как справиться не с потенциальными, а с реально существующими проблемами. Раньше я всегда возвращался к братьям, к Говарду. Знал, что после непродолжительного отдыха получу новое задание и снова отправлюсь в путь. Все привычно, понятно, ожидаемо. А теперь кто подскажет? Кто направит? Впрочем, чего это я себя заранее накручиваю? Жизнь сама расставит по местам все и всех. По-другому просто не бывает. Да и не надо. Следующая станция — Лавернея. Голосом дежурного по станции провозгласил я. И вздрогнул, когда к пустой платформе, на которой мы стояли, подошел самый обычный поезд. Только вот пассажиров в нем, кроме нас, не было.